Глава 27. Стоит подумать, что он исчезнет, и я больше не увижу его хотя бы издали, что не будет больше Тай приходить на музыкальные вечера и конкурсы, в которых я принимаю участие, и боль начинает клубиться внутри, подползая к горлу, лишая возможности дышать. Это необычная влюбленность или увлеченность звездой школы. Мои чувства слишком глубоки. Как так произошло и почему? Я не знаю. В эти мгновения я ненавижу все, что делает его таким далеким и отличным. Как же хочется, чтобы он был простым парнем из наших трущоб. Тогда, быть может, у меня был бы призрачный шанс стать кем-то больше, чем ничто для этого парня. Хотя мой черный ястреб никогда не сможет быть простым. Он всегда будет другим, особенным. Энергетика у него такая, давящая, подчиняющая, мощная. Такие никогда простыми не бывают. Хищники, выгрызающие то, что считают своим по праву. Он – Тайгер Ривз. Звезда. Чемпион по боксу. Легенда школы. Единственный сын и наследник крупного бизнесмена, президента попечительского совета школы. А я – это я. Простая девчонка. Никто для таких, как он. Мелочь, как он однажды меня обозвал. Хотя с тех пор прошло достаточно времени, и многое изменилось. В последнее время мое отражение в зеркале меня радует. Я перестаю быть долговязой палкой с излишне длинными конечностями. Исчезла угловатость черт, и появились приятные глазу округлости. Все чаще ловлю на себе заинтересованные взгляды парней. Но тот, кто интересен мне, в мою сторону даже не смотрит. Тайгер Ривз. Он тот, кто есть. Безусловный лидер. Одинокий черный ястреб, парящий в бесконечной синеве ночного неба. Он всегда сам по себе. Мне же останется лишь наблюдать, как он удаляется с небосклона, исчезая вдали. Как же больно и грустно. Мои чувства к этому парню глубоки и необъяснимы. Луиза была права в своих суждениях. Любовь Тайгера к музыке давала мне возможность постоянно видеть его сидящим на первых рядах на всех моих выступлениях. Моя истерика с исполнением конкурсной песни, которая запланирована на день моего рождения, случилась из-за того, что в этот вечер, скорее всего, мне предстоит мысленно проститься со своим суровым и холодным слушателем. В глубине души я надеялась, что он придет. И этот творческий вечер станет последним, на котором будет присутствовать мой черный ястреб. Прекрасный подарок на 15-летие.